Известный отечественный публицист и литератор Аркадий Эзлер представляет новую книгу «Догоняя мечту». Это книга о городах, в которых жил и бывал автор. Москва, Лондон, Венеция, Нью-Йорк, Вена и к музыке. Многие стихи автора положены на музыку композиторами и им самим. А еще это книга воспоминаний, наполненная иронией и философией, размышлениями о космическом хаосе и бытии, о разлуках и встречах, о веселых и грустных мгновениях под названием «Жизнь». Кладешь перед собой тетради белый лист, рука доверчиво пера коснулась, и вдохновение вдруг тревожно улыбнулось. Поймай меня, пока рассвет так чист. Идя на поводу капризного вдохновения, автор вновь и вновь догоняет мечту, передавая каждому из нас талику душевных, поэтических строк. Книга предназначена для всех любителей настоящей поэзии. Аркадий Кальманович Эзлер. «Догоняя мечту». Сборник стихов и песен. Города. Москва. Летний вечер над Москвой. Музыка А. Эзлер. Летний вечер над Москвой шелестит листвой. Пусть проходит стороной гроза, чтобы ты была со мной, с засыпающей рекой. Я хочу увидеть в ней твои глаза. Ну а если каплет дождь, к нам незваный гость, небо синь, закрыли тени туч, ты мечту сумей сберечь, сохранить до новых встреч. Пусть в глазах твоих засветит солнце луч. Я хочу с тобою быть, по Москве бродить, по бульварам, скверам, площадям, подарить любви слова, чтоб услышала листва. Как пришла сегодня радость к нам в сердца. Лето 1963. Москва.